Эддические песни. Сны Бальдра. Тотчас собрались все асы на Тинг, и асеньи все сошлись на совет. О том совещались сильные боги, отчего сны у Бальдра такие зловещие. Один поднялся, древний Гаут, седло возложил на спину Слейпнера, оттуда он вниз, в Нифльхель поехал, встретил он пса, из Хель прибежавшего. У пса была грудь кровью покрыта, на отца колдовства долго он лаял, дальше помчался, гудела земля, Один к высокому Хель-жилищу. На восток от ворот выехал Один, где, как он ведал, Вельвы могила. Заклинание он начал и вещью поднял, ответила Вельва мертвую речью. «Что там за воин, неведомый мне, что в путь повелел мне нелегкий отправиться? Снег заносил меня, дождь заливал, и роса покрывала, давно я мертва». Один сказал: «Имя мне Вектам, я Вальтама сын, про Хель мне поведай, про мир я поведаю. Скамьи для кого? Кольчугами устланы, золотом пол усыпан красиво». Вельва сказала: «Мед здесь стоит, он сварен для Бальдра, светлый напиток накрыт он щитом, отчаяньем сыны асов охвачены, больше ни слова ты не услышишь». Один сказал: «Вельва, ответь, я спрашивать буду, чтоб все мне открылось. Еще хочу знать, кому доведется стать Бальдра убийцей, кто сына Одина смерти предаст». Вельва сказала: «Хёд ввергнет сюда дерево славы, ему доведется стать Бальдра убийцей, он сына Одина смерти предаст, больше ни слова ты не услышишь». Один сказал: «Вельва, ответь, я спрашивать буду, чтоб все мне открылось. Еще хочу знать, кто за убийство Хёду отплатит, кем на костер он будет отправлен». Вельва сказала: «Ринд в западном доме Вали родит, и Одина сын начнет поединок. Рук не омоет, волос не причешет, пока не убьет Бальдра убийцу. Больше ни слова ты не услышишь». Один сказал: «Вельва, ответь, я спрашивать буду, чтоб все мне открылось. Еще знать хочу, кто эти девы, что будут рыдать, края покрывал в небо бросая». Вельва сказала: «Нет, ты не Вектам, как я считала, ты верно Один, ты древний Гаут». Один сказал: «Ты же не Вельва, провидица вещая, ты верно мать трех великанов». Вельва сказала: «Домой поезжай, гордись своей славой, отныне сюда никто не придет, пока свои узы Локи не сбросит и не настанет гибель богов».